Глава 10. Ева. Дверь в его спальню была из темной древесины без единой лишней детали. Он толкнул ее, и я замерла на пороге. Здесь пахло им. Не парфюмом, не чем-то надуманным, а самой его сутью. Свежесть только что постиранного белья, легкая горчинка дерева и что-то еще, что-то теплое, кожаное, мужское. Это был его запах. Его территория. Комната была большой, строгой, безупречно выверенной. Ничего лишнего. Широкое панорамное окно, за которым угадывался ночной сад, огромная кровать с низким изголовьем из темной кожи, прикроватные тумбы из матового черного дерева. Все дышало спокойной, невыставляемой на показ силой. Именно такой он и был, Александр Геннадьевич Волков. Я прошла вглубь, позволив кончиком пальцев скользнуть по прохладной поверхности комода, по гладкой коже кресел. Я будто оставляла невидимые следы, метила это пространство, как это делает кошка, пришедшая в новый дом и проверяющая его на запах и безопасность. Я чувствовала взгляд Волкова на себе тяжелый, но при этом теплый, изучающий. Он следил за каждым моим движением, за каждым прикосновением, и по моей коже бежали мурашки от осознания этого. Потом я обернулась к нему. Мужчина стоял у двери, прислонившись к косяку, руки в карманах брюк. В его позе была та же расслабленная мощь, что и в этой комнате. «А как ты смотришь на то, чтобы я поблагодарила тебя?» — тихо спросила я, делая шаг в его сторону. Сама от себя не ожидала такого поступка. Меня почти силой заставили переехать, а я решила благодарить? Ха, да. Еще как буду благодарить. Его глаза потемнели, в них вспыхнул знакомый уже огонь. «За что именно, Ева? Список большой?» Его голос прозвучал низко, почти сипло. Я подошла вплотную, не сводя с него глаз. Мои пальцы нашли пуговицы его пиджака. «Для начала, за новый поворот в моей жизни, удачный, яркий, очень красивый», — прошептала я, отводя пиджак с его плеч и далее снимая его. Аккуратно повесила его на спинку кресла. Мои пальцы переместились на пуговицы его рубашки. Белый хлопок был тонким, и сквозь него я чувствовала тепло его кожи, напряженные мышцы живота. Я расстегнула первую пуговицу, потом вторую, обнажая его грудную клетку, покрытую темными волосками. Он не двигался, позволяя мне это. Его дыхание стало чуть глубже. Что ж, он наклонился ко мне, его губы почти коснулись моей шеи, а руки опустились на мои бедра, властно притягивая меня к себе. «Тогда начни благодарить отсюда». Его пальцы нашли пряжку его ремня, щелкнули ею. Широкий кожаный ремень расслабился, и я поняла, чего он хочет. Позволила ему подвести меня к кровати, к краю огромной манящей постели, которая теперь казалась целым миром. Александр быстро разделся. Я опустилась на край, он встал передо мной, высокий, уверенный, полностью обнаженный. Снова залюбовалась его телом. Оно было идеальным, рельефным, сильным, загорелым. Каждый мускул говорил о силе и контроле. Мои пальцы дрожали, но желание было сильнее дрожи. Я потянулась к нему, обхватив его твердую, горячую плоть руками, и он глухо застонал, когда мои губы коснулись его. Сначала нежно, почти робко, кончиком языка скользила по нежной коже, ощущая его солоноватый вкус, потом приняла его в себя глубже и больше, пока его член не уперся в мое горло. Александр застонал низко, сдавленно. Его пальцы вплелись в мои волосы не грубо, но властно, направляя ритм, который сводил его с ума. Я чувствовала, как его бедра непроизвольно двигаются навстречу мне, как его дыхание сбивается, становится прерывистым, горячим. «Ева», — прошептал он хрипло, и в его голосе была такая жажда, такое напряжение, что у меня закружилась голова. «Да. Вот так». Я ускорила движение, лаская его языком, губами, полностью отдаваясь этому моменту, этому вкусу, этой власти, которую я над ним сейчас имела и которую он добровольно отдавал мне. Его стоны становились громче, глубже, и я знала, что он близок. Его пальцы сильнее сжали мои волосы, он притянул меня к себе еще ближе, и я почувствовала, как все его тело напряглось в ожидании кульминации, но он вдруг остановился. Его руки вцепились в мои плечи, отрывая меня от него. В его глазах стояла дикая первобытная жажда. «Хватит!» — прохрипел он, и его голос звучал, как обвал где-то глубоко внутри. «Теперь моя очередь». Он потянул меня к себе, одним движением сорвав с меня платье, затем и белье. Вот я уже совершенно голая перед ним. Он толкнул меня на кровать, и я погрузилась в мягкую пучину матраса и прохлады постельного белья. Волков медленно раздвинул мои ноги, его взгляд прожигал меня насквозь, и я застыла в ожидании, сердце колотилось где-то в горле. Его пальцы нежно погладили мой живот, спустились ниже, и я ахнула. Тогда он приник ко мне ртом, губами, языком, горячими, влажными, невероятно умелыми. Он не просто ласкал меня, он изучал, вкушал, заставлял каждый нервный узелок в моем теле взрываться фейерверком наслаждения. Я впилась пальцами в его волосы, сжимая их, не в силах сдержать стон, который рвался из самой глубины моей души. Это было небывалое, дикое, всепоглощающее чувство. Мир сузился до точки между моих ног, до его языка, который вел себя как самый искусный и безжалостный любовник. «Александр!» — застонала я, уже не в силах выносить это нарастающее сладкое напряжение. «Я сейчас...» Но он не останавливался, лишь усилил натиск, и я взорвалась, крича в голос, пока волны оргазма перекатывались через меня, сотрясая все тело. Прежде чем я успела прийти в себя, он уже был надо мной. Его член твердый, горячий, жаждущий, уперся в мою влажную, трепетную плоть. Одно мощное движение бедер, и он вошел в меня, заполнив собой до предела. Он не стал медлить, не стал растягивать момент. Его толчки были сильными, яростными, точными. Каждый раз он входил в меня до самого конца, заставляя меня чувствовать каждый сантиметр его плоти. Его руки мягко, но уверенно сжали мою грудь. Он смотрел мне в глаза, словно пытался проникнуть в мою душу. Я обвела его ногами, впилась ногтями в его спину, отвечая ему тем же диким ритмом. Мы падали в бездну вместе. Его дыхание стало хриплым, на лбу выступили капли пота, жилы на шее натянулись. Я видела, как он теряет контроль, и это было самым мощным афродизиаком. «Ева!» — его крик сорвался с губ, когда он вошел в меня в последний раз, глубоко, сильно, до самой матки. Я почувствовала, как его тело затряслось в финальном спазме, и затем случился горячий, мощный выброс спермы внутрь меня. Он наполнял меня пульсирующими волнами, и я ощущала каждую из них, каждую частичку его, которая теперь оставалась во мне. Он замер, весь напряженный, а потом медленно, очень медленно рухнул на меня, прижимая к матрасу своим немаленьким весом. Его дыхание было тяжелым и горячим у меня на шее. «Что ты со мной творишь?» — прошептал он. Я лишь улыбнулась. Александр лежал на мне всей своей тяжестью, мощной, горячей, влажной. Его вес прижимал меня к матрасу, и я даже не пыталась шевельнуться. Мне нравилось это. Нравилось чувствовать каждое его напряжение, каждый вздох, каждый удар сердца, который отдавался в моей груди. Его запах, смесь пота, кожи и чего-то неуловимого заполнял мои легкие, и я дышала им, как кислородом. В этот момент все было просто. Не было прошлого, не было будущего. Не было той убогой квартиры с отклеенными обоями, не было его особняка, который казался невозможным. Были только он и я, его тело на моем. Его сперма внутри меня, теплая, живая, словно метка, которую он оставил, заявив права на меня. И знаете что? Мне понравилось быть его, принадлежать ему, пусть мы почти не знаем друг друга, Пусть потом какие-то светские ханжи скривят губы, узнав, как бедная журналистка переехала к богатому бизнесмену. Пусть осудят, назовут расчетливой, продажной, какой угодно. Но прямо сейчас мне было хорошо. Так хорошо, что аж мурашки по коже. Так хорошо, что захотелось закричать от этой дикой животной радости. Сейчас этот мужчина был моим штормом, моим ураганом, моим побегом из серости. И даже пусть этот побег продлится недолго, сейчас я была готова принять его целиком, со всеми последствиями. Я обняла его за спину, ощущая под пальцами напряженные мышцы. Он хотел подняться, но я вцепилась в него. «Не уходи», — прошептала я ему в шею. «Еще немного побудь на мне и во мне». Он не ответил, лишь глубже вжался в меня, и я закрыла глаза, утонув в этом чувстве, настоящем, безжалостно прекрасном. И плевать на все остальное.